Глава первая. Спустя 5 лет. Тамара Григорьевна всегда приходила на работу самая первая. Сегодня в кафе, расположенном рядом с офисом и открывающемся намного раньше, чем начинался ее рабочий день, было непривычно многолюдно. Тамара увидела это, проходя мимо витрины, по привычке повернув голову, чтобы узнать, какая сегодня работает смена. Это было важно, потому что одну смену Тамара не любила. Там все были как на подбор, хамоватые и обиженные жизнью. Этого Тамара, конечно, не знала наверняка, просто только этим она сама себе объясняла их манеру поведения с клиентами. Другая же смена, в противовес первой, была учтива и приятна в общении. Увидев Марусю, скучающую сейчас у барной стойки в обществе кофейной чашки и бармена, Тамара порадовалась. Сегодня работала ее любимая смена. Скучающая у барной стойки Маруся, это было странно. Странно по причине того, что в это время в кафе обычно было полно посетителей, не успевших или не желающих позавтракать дома. Впрочем, в кафе были вполне приличные завтраки, приемлемые цены и всегда свежая выпечка, поэтому народ и пользовался всеми этими благами цивилизации. Из кафе вышел посетитель, и на Тамару аппетитно пахнуло кофе и выпечкой с корицей. Захотелось зайти поздороваться с девушкой, взять себе кофе и даже вот эту булочку с корицей. До начала рабочего дня оставалось еще 40 минут, так что Тамара вполне могла себе позволить посибаритствовать, сидя в уютном кафе в приятной компании и с чашечкой хорошего кофе. И она решительно шагнула внутрь. «Доброе утро, Тамара Григорьевна!» Девушка, увидев ее, начала улыбаться. «Доброе утро, Маруся! Будьте добры, мне латте и булочку!» Обратилась Тамара к бармену и огляделась. «Что-то не густо у вас тут сегодня утром, даже странно!» «Да вот сами удивляемся!» — кивнул бармен и добавил. «Позволю себе предложить вам новинку — яблочный штрудель!» «Штрудель?» — Тамара поискала глазами на витрине. «Да, взгляните!» — парень зацепил щипцами аппетитный кусок. «Здесь тоже есть корица, а еще орехи, яблоки, изюм!» «Уговорили, Влад, давайте! Гулять так гулять!» — махнула рукой Тамара. «Тамара Григорьевна, давайте я вам помогу!» — шагнула Маруся к заказу Тамары, который Влад поставил на барную стойку. «Маруся, а может, вместе кофе выпьем?» — кивнула Тамара на чашку девушки. «Или вам нельзя с клиентами за столиком сидеть?» «Нельзя. Но давайте. Начальства нет, коллега тоже только через час придет. А Владик нас не выдаст. Да, Владик? Ведь не выдашь?» «Не выдам», — кивнул парень. «Только сядьте вон там, в углу, а то, мало ли, занесет на кривой метле хозяйку случайно. Оно нам надо?» «Точно не надо», — рассмеялась Тамара Григорьевна и подхватила блюдце со штруделем. Ее чашку с латте и свою чашку с кофе Маруся уже несла к укромному столику. «Тамара Григорьевна, вы всегда так рано приезжаете на работу? Наверное, самое первое, да?» «Да, так и есть, Маруся. В мои годы уже не спится. Живу я одна, дел по дому у меня немного, а вот работы, наоборот, выше крыши. Так какая разница, где я буду пить кофе? Тем более, если пьешь его в твоей хорошей компании». «Спасибо», — Маруся улыбнулась открытой улыбкой. «А вы ведь в логистической компании работаете, верно?» «Да, все верно. Когда обороты выросли, работы прибавилось. Но это и хорошо. Лучше быть загруженной на работе, чем сидеть совсем уж без нее. Хотя в вашем случае посидеть — это, наверное, за счастье». «Ой, да», — Маруся улыбнулась. «Марусь, могу я спросить тебя?» «Спрашивайте, Тамара Григорьевна». «Ты же не собираешься всю свою жизнь в официантках пробегать?» «Нет, конечно», — Тамара ответила уверенно. «Я учусь в институте на отделении управления бизнесом. Буду искать такую же работу, как ваша, тем более, что это и будет моя специальность. Я работаю в кафе, потому что график удобный, да и деньги нужны. Не сидеть же мне на шее у родителей. Я хоть и младший ребенок в семье, но все равно уже сама могу себя обеспечивать. И обеспечиваю». «Похвально, что ты так рассуждаешь», — Тамара искренне похвалила девушку, пояснив. У моих подруг дети норовят деньгами у папы с мамой разжиться и не видят в этом ничего зазорного. И долго тебе еще учиться? В январе сессия, и летом уже диплом. Нравится учиться? Да, очень. Маруся опять улыбнулась и, смутившись, добавила. Иду на красный. О, молодец. И каким языком владеешь? Английским и испанским, и совсем немного итальянским. Ты ж моя умница. Как же я вовремя, Маруся, с тобой разговор завела. Нам ведь девушка в фирму нужна. Обрадовалась и даже рассмеялась Тамара Григорьевна. Вот я за тебя и замолвлю словечко перед Вячеславом. Он у нас главный, но только чур, я тебе этого не говорила. Вообще-то у меня два шефа, но я-то точно знаю, кто из них главнее. Тамара заговорщически подмигнула Марусе. Обещаю, я молчок. А Вячеслав — это тот, который в очках, верно? Уточнила Маруся и повернулась на звон колокольчика над входной дверью. «Да, он самый», — кивнула Тамара. «Ой, извините, мне пора бежать». Маруся легко поднялась из-за стола. «И мне уже пора. Спасибо тебе за хорошую компанию. Еще увидимся сегодня в обед». «Да, приходите. У нас сегодня будет солянка, рыба на гриле и чизкейк на десерт». «Обязательно приду. Все, беги». Тамара улыбалась всю дорогу до самого офиса. Она ни капли не сомневалась в том, что Маруся будет у них работать. Толковая девочка и деликатная. В подтверждение последнего говорила хотя бы то, как она охарактеризовала Вячеслава, обратив внимание на очки, а не на его проблемы с ногой. Правда, в тот день Тамаре поговорить с Вячеславом о Марусе не удалось, но это было и к лучшему. Всякая ложка хороша к обеду, и эта ложка, а в данном случае разговор о Марусе, случилась только через неделю. Так получилось не потому, что Тамара забыла о девушке. Нет, просто в тот день Вячеслав, один из владельцев фирмы, в которой работала Тамара, не был готов к разговору. А не готов он был по вине Сергея, второго владельца фирмы. Парни не то чтобы поругались, но разговаривали в комнате Вячеслава на повышенных тонах. И говорил, а точнее отчитывал друга, все больше Вячеслав, а Сергей молчал. Из того, что Тамара услышала, она целиком и полностью была согласна с Вячеславом. Она была готова подписаться под каждым его словом. Сергей потерял одного из постоянных клиентов фирмы. Он занимался этим клиентом с самого первого дня. А тот упустил момент, решив, что никуда тот от них не денется, не сможет отказаться от их услуг, не найдет более низкой цены. Оказалось, что и уйти от них он смог, и цену нашел ниже, у их конкурента. Когда ребята это узнали, было уже поздно. Клиент, поняв, что за него готовы спорить две фирмы, начал, образно говоря, выкручивать им руки, требуя совсем уж мизерную цену за перевозку своих товаров. «Надо было сразу скинуть ему те смешные 2-3 сотни. Серег, мне тебя учить, что ли, надо, как удерживать клиентов?» — кипятился Вячеслав. «Слав, может, нам ему еще доплачивать надо было, чтобы он от нас конкурентом не ушел, а?» — возражал Сергей. «И нет, Слав, скидку он хотел не 3 сотни, а 3000». «Сколько? Он там перекурил, что ли? С чего вдруг?» — выдохнул Вячеслав. «Вот и я тебе о том же», — поддакнул Сергей. На этом спор был закончен, парни вернулись к работе, но момент говорить о новом сотруднике был не самым удачным, и Тамара отложила свой разговор.